Наши гостиничные люксы. Вот мы приезжаем в один из городов, где должны гастролировать. Меня всегда встречают с цветами и везут в самую лучшую гостиницу города. Нас всех расселяют, и нам с Риммой Павловной дают номер люкс. Все люксы так похожи один на другой, что нет смысла возвращаться к отдельным случаям. Люкс состоит обыкновенно из трех комнат, одна в другую вагоном. В первый момент, когда вы открывали дверь, вы были ослеплены. Комнаты огромные, светлые, чистые, паркет сверкает. Кажется, все новенькое, как будто только теперь сделано специально к нашему приезду. А однажды так и было. Директор гостиницы в каком-то городе приказал отделать люкс для меня по своему вкусу. Красивые обои, хороший паркет, ну и коврик положили. В конце концов, коврик — это тоже люкс. А главное, на стене спальни висела картина, которую я безумно люблю. «Мокрый луг» Васильева. Хорошая копия, написанная маслом. Я от нее глаз не могла отвести. И я ее получила в подарок. Сейчас она висит на стене моей спальни в Москве. Но возвращаюсь к нашим люксам. В комнатах самое необходимое, а часто и не очень необходимая мебель. В одной комнате стоят две кровати, для меня и для Риммы Павловны. В лучшем случае трюмо и шкаф, и все. Ни стула, ни кресла, ни табуретки, ни гвоздя, ни крючка, ничего. Вешай, что можешь, в шкаф. А у меня костюмов всегда много. Вторая комната. Обыкновенно стол, пара стульев, какая-то этажерка никому не нужная, буфет, в котором иногда бывали 2-3 чашки, с блюдцами, между прочим, и все. А третья комната — это восхищение. В ней вообще ничего не было, кроме столика с телефоном. Вот такая меблировка. Моя Римма Павловна — удивительная хозяйственная женщина. Когда мы собирались на гастроли, она 2 дня сидела и паковала. Она и колбасу берет, и сахар, и сухое молоко берет, в баночки насыпает. Яйки тоже берет, пусть будет, я говорю. «Рим, ты что столько набираешь? Мы что, едем в пустыню Сахару? Мы же едем в город, где есть магазины, и там можно купить». «А нет, пусть будет. Что, я буду бегать по магазинам? Ты на каком свете находишься?» «Мы на гастроли едем, все должно быть. Кофе, чай, сахар, молоко». Она знает, что я люблю молочные продукты. Значит, она уже запасалась и творожком, и сметанкой. Она не любила ходить в буфеты, где тогда еще можно было хорошо поесть. Она хотела, чтобы у нее было все свое. И упаковывала чайник, кипятильник, молочник, свои тарелочки, свои вилки и ножи, досочку деревянную. Хлеб тоже брали. Мы не бегали по булочным, нет. У Риммы Павловны было все. Был полный запас всяких лекарств. И для горла, и для желудка, и для глаз, для всего. Спросишь у нее что-то, а она: «А как же? Я взяла, только надо порыться и найти». И начиналось рытье в этих мешках. А их было, этих сумок, море. В одной продукты, в другой лекарства. В третьей ее личные вещи, в четвертой мои личные вещи, в пятой и шестой платья концертные, так как они в одну сумку не помещались. У меня платья обычно широкие, с нижними юбками пышными. У нас всегда получалось вещей 7-8 мест, с которыми мы с трудом размещались в купе. У Риммы Павловны был уже навык, и каждый тюк, каждый чемодан и каждая торбочка имели свои места. Она их постоянно пересчитывала, что трясло весь ансамбль, потому что она трубным голосом орала на весь вагон, что у нее чего-то не хватает. Тогда мои музыканты бросали все свои вещи и принимались пересчитывать наши сумки. И такое всегда повторялось во время посадки и высадки. Итак, я сказала, что во второй комнате люкса стоял обычно большой стол, что было очень приятно, потому что Римма Павловна всегда накрывала его своей скатертью. Были у нее и салфеточки, чтобы сделать уютно, как у себя дома. У нас всегда было много цветов, и надо было, чтобы под каждой вазой была своя салфеточка. Кто к нам заходил, все, как обычно, говорили: «Ой, как у вас уютно!» Я еще не рассказала про ванную. Некоторые были приличные, но всегда с какими-то дырами, под трубами. Краны вечно текли, душ то шел, то не шел. Вы, когда просыпаетесь утром, идете в ванную, правда? Идете в халатике, ночной рубашке или пижаме. Вы входите в ванну и хотите это повесить куда-нибудь. Нет, такого нет. Такого быть не может. Ни одного гвоздика, ни одного крючочка, ни одной табуреточки, ничего. Ванная, в которой душ и умывальник, и все. В некоторых, правда, бывают полочки стеклянные, куда можно положить пасту, мыло, а в некоторых и этого нет. Вот это все люкс. Ну, значит, кладешь на пол свои вещи, лезешь в ванную, вода не идет. Или идет, но кипяток или совсем ледяная вода. Коврика около ванны, чтобы не на холодный пол ставить ногу, когда выходишь, нет. Я всегда брала одно из полотенец. Надо сказать, что ко мне всегда очень внимательно были горничные и помогали мне в этом отношении жить. Они мне и вазы со всех этажей собирали, когда я после концерта приходила с полными руками цветов. Часто вас вообще не было. И тогда они мне приносили ведерки, где я держала свои цветы. Я к цветам очень трепетно отношусь и не могу, чтобы они страдали от безводья. Обдирались розы, что занимало, наверное, часа полтора. Затем все это ставилось в воду, и комната приобретала праздничный вид. Иногда бывало так, что в одной из комнат вдруг стоит кресло. О, прелесть какая! Как же это уютно, кресло! Римма Павловна садится, гоп, шлеп, в это кресло и тут же летит кувырком. Кресло проваливается вместе с ней, ноги вверх. После минутной неожиданности она уже смеется, а вместе с ней и я. С губ ее слетают всякие слова, которые я, к сожалению, не могу поместить в книгу, но очень красочные и сочные. Я ей протягиваю руку, и она встает под известные припевы. «Звоним, приходит девушка, смущенная». «Вы видите, какие у вас кресла? Ведь это же можно голову себе разбить». «Ну что мы можем? Мы бедные». «Действительно, что они могут сделать? Какая у них возможность при всем их горячем желании нам помочь?» Так у нас с мебелью было несколько раз. Один раз я кувыркнулась, причем очень интересно. Я еле-еле поднялась, потому что кресло каким-то образом очутилось надо мной. Стулья, прежде чем на них сесть, надо было хорошенько пробовать. Мы уже были научены горьким опытом. Мы сначала их руками пробовали, потом садились. Сначала на краешек, потом потихоньку на весь стул. Вот что я хотела рассказать вам о наших роскошных люксовых хоромах, которые похожи друг на друга, как две капли воды.